Третья тень. Снеговик и метель. Глава первая. Баскетбольный матч. «Чонджео, одолжи-ка мне кроссовки», — сказал Минджэ. Во время обеда классу Джео предстояло играть в баскетбол с ребятами из параллели. Было решено, что в соревновании примут участие только ученики, которых выбрали представлять класс, а остальные станут болеть. Минджэ, заявив, что не хочет пачкать в песке новые кроссовки, подошел к Джео. Ступни у него были маленькими для его роста, поэтому размер обуви у них с Джео совпадал. Пока Джео колебался в нерешительности, стоявший рядом Хёнсу с насмешкой добавил: «Чонджео! Если наш класс проиграет, так и знай. Это все потому, что ты не дал мне кроссы». У Джео не было иного выбора, кроме как снять кроссовки и отдать их Минджэ. «Обязательно верни». Минджэ еще ни разу не вернул Джео в должном виде вещь, которую заставил одолжить ему. «Да понял я, понял». Минджэ аккуратно положил свои новые кроссовки на скамейку и надел обувь Джео, грубо смяв задники. Вскоре начался баскетбольный матч. Команды играли на равных, поэтому до самого конца было трудно предугадать результат. И вот остался последний шанс для атаки. «Хёнсу, пас! Дай пас!» — крикнул Минджэ. Хёнсу сделал передачу Минджэ, но ее в тот же миг перехватил Тэхён из команды противника. Он побежал прямо к кольцу и забросил мяч в корзину. Команда соперников победила. Минджэ и Хёнсу покраснели от злости, когда из-за вмешательства Тэхёна они проиграли. Минджэ сдернул перепачканные в песке кроссовки и бросил их Джео. «Вот твои кроссы! Я их вернул, ясно?» «Но ты их так измазал!» — тихо пробормотал Джео. «Ты не просил вернуть их чистыми!» Снова гаденько влез Хёнсу, стоявший рядом с Минджэ. Пока Джео вздыхал и вытряхивал песок из кроссовок, к ним подбежал Тэхён из параллельного класса. «Ребята, мы так круто поиграли! Сегодня у меня будет вечеринка в честь дня рождения. Не хотите прийти? Папа обещал приготовить много вкусностей. Придем только мы с Хёнсу. Чонджео говорит, что занят и не сможет. Верно?» — ответил Минджэ, даже не спросив Джео. С тех пор, как Джео начал учиться в одном классе с Минджэ, его никогда не приглашали на дни рождения. Хотя он не слишком хорошо знал Тэхёна, пойти на праздник все равно хотелось. Когда Джео уже собирался ответить, Минджэ встал за спиной Тэхёна и сделал страшное лицо, словно говоря: «Только попробуй прийти». «Думаю, не смогу». «Вот как! Жаль! Минджэ, Хёнсу, приходите ко мне домой к 6 часам! Увидимся позже!» Джео подумал, что Золушка, должно быть, очень грустила, когда ее не пригласили на бал. Тэхён раздал приглашение на день рождения всем приятелям и, наконец, подошел к своей подруге Боре. Тэхён и Бора жили по соседству с таких давних пор, что уже и вспомнить не могли. Их родители тоже близко дружили, но в последнее время Тэхён чувствовал, что Бора избегает его. Когда он подходил к ней, та краснела и убегала. На этот раз тоже. Стоило Тэхёну приблизиться к Боре, как она сразу ушла. «Может, я рассердил ее чем-то?» Тэхён пожал плечами и положил приглашение в карман.